Пролог. Аджанта Полу. Некогда это имя знала вся галактика. Его ненавидели, его боялись, его боготворили, его преследовали. Его история длинна и кровава, а его мотивы были непонятны тогда и забыты сегодня. Его гробница на Карибане, самая первая и самая пышная в долине темных повелителей. Ну и самая разграбленная, как же без этого-то? История самого первого темного повелителя ситхов началась на богатой планете Трис, что расположено во внешнем кольце и в то время являлось своего рода центром всего региона. Корусант внешнего кольца, не больше, не меньше, Трис некогда был планетой-городом, чье влияние и в самом деле можно сравнить только с политическим центром всего галактического сообщества. Родина знаменитого отступника до своего разрушения управлялась королевской семьей, опиравшейся на могущественную знать. Все эти великолепно разодетые вельможи проживали в верхнем городе, самом освещенном и благополучном ярусе гигантского мегаполиса. Тут в достатке хватало как роскоши и солнечного света, так и лицемерия с надменностью. Однако была на Тарисе власть более могущественная, нежели королевская. Эта власть не принадлежала людям, но люди принадлежали ей всецело. Точнее только те, кто мог себе это позволить. Имя той загадочной особы – Мода. И чем богаче становились вельможи, тем извращеннее делались их вкусы и тем отвратительнее становились их взгляды. В год рождения человека, навсегда изменившего облик галактики, входу была мода на детей с серо-зелеными глазами. Вам, должно быть, покажется это странным, что же, даже жители других миров считали подобное безумием, но Трис всегда жил по своим законам. Генная инженерия в то время стала как никогда востребована, а лучшие мастера своего дела богатели не меньше своих нанимателей. Однако один плод оказался слишком настойчив в стремлении сохранить себя в первозданном виде. Еще не появившийся на свет принц вовсю противился воле родителей и биоинженеров, пытавшихся сделать его внешность актуальной для своего времени. Безымянный первенец королевской семьи родился с ясными глазами, небесно-голубого цвета, вопреки всем усилиям. Даже деньги, заплаченные лучшим из лучших, не имели власти над его судьбой, зато ей распорядились его родители. Безымянное дитя было объявлено мертворожденным и на несколько дней Трис погрузился в траур. Никто по-настоящему не интересовался судьбой принца. Галактика велика, всегда кто-нибудь да умирает. Каким чудом нищая проститутка Кефарка из нижнего города, обители бедняков, отыскала на свалке старых дроидов человеческое дитя? История умалчивает о таких деталях. Мальчик с любопытством разглядывал окружение и оставался спокоен, несмотря на голод и одиночество. Женщина, какого бы низкого положения она ни была, не решилась оставить брошенного ребенка на произвол судьбы и взяла его с собой. Альба Пол стала мальчику настоящей и любящей матерью. Кефарка нарекла своего сына Аджанта и растила его, как многие не растят родных детей. Аджанта рос примерным и любящим сыном, а также сорванцом и прохиндеем. С детства он проявил тягу к знаниям, живой ум и фантазию. Как и многие мальчишки с улиц Нижнего города, он мечтал стать пилотом собственного корабля и улететь к звездам, подальше от грязных улиц родного мира. Очень может быть, что он бы и достиг своих целей, если бы судьба вновь не перебросила свои кости. Их скорбящее величество, биологические родители будущего скульптора судеб, так и не смогли зачать себе нового наследника. Врачи не выявили отклонений ни у кого из них, но словно что-то более могущественное, чем наука, мешало им подарить миру и себе следующего короля. Должно быть, сама сила, в которую верили чудаки-джедаи, наказала Аджанте быть единственным ребенком в семье. Безутешные родители втайне от общественности начали поиски потерянного наследника. След Аджанты затерялся давно, так что поиски затянулись на долгие годы. Король и королева могли бы гордиться собой, ведь они так надежно спрятали свой грязный секрет, что сами же не могли его отыскать. Но, разумеется, так продолжалось не всегда. Спустя 8 лет с того момента, как Альба обрела сына, а Аджанта, мать и свое имя, несчастная женщина слегла с сильным истощением и в один день оставила этот мир. Маленький Аджанта остался сам по себе. Воровство и раньше порой кормило семейство Полов, но теперь же и вовсе стало единственным источником пропитания и медикаментов. Его похороненное живьем высочество достигло в этом деле небывалых успехов, а удача благоволила ему, до одного дня, когда его жизнь снова кардинально изменилась. Быть может, сила направила его руку в карман молодому твилику в странном коричневом халате, очень может быть, что и так. Недавно ставший рыцарем-джедаем, Солсаров в изумлении обнаружил пропажу лишь тогда, Когда босые пятки девятилетнего сорванца в последний раз мелькнули на повороте улицы, даже рыцарь-джедай не сумел без проблем настичь наглого воришку, так прытко тот лавировал по грязным улочкам и столь умело заметал следы. И все же не ему соперничать с джедаем, тем более тем, кто в свои 23 уже носил звание первого меча ордена. Твилик настиг Аджанту, пожалуй, в самый последний момент, ведь, как оказалось, преследовали мальчишку и другие личности. Его тарисианское величество с охраной наконец-то напали на след своего блудного наследника и намеревались силой затащить того во дворец, где ему и место. Аджанта с этим согласиться не мог или же не хотел, а потому нагнавшему его джедаю пришлось отражать 4 оглушающих заряда из бластерных винтовок, направленных на ребенка. 2 из них он отразил сам, закрыв мальчика собой. 2 же других, что же, нечасто джедай видит, как пусть и одаренный в силе, но не обученный ребенок этой самой силой перенаправляет траекторию полета бластерных зарядов. Его скорбящее по любимому сыну величество тоже в тот день узнал, что маты подобные ему выражения способны достигать и его царственной персоны так, словно он простой смертный, а также то, что бросаться подобными словами могут и святоши джедаи. Воистину, этот день стал днем удивительных открытий сразу для 3 разумных, ведь Аджанта выяснил, кем приходится ему этот надменный человек со злым лицом, а Солсаров понял, что родительская любовь не всегда крепка лишь кровными узами. В тот день тарисианский королевский род погиб, отравленный медленным ядом, Солсаров забрал мальчика на Ассус для обучения, а сам Аджанта обрел настоящего, пусть и не родного отца. В течение 3 последующих лет Аджанта усердно учился чувствовать и призывать на помощь силу, фехтовать, а также заполнял пробелы в образовании. Учителя отмечали его выдающиеся таланты, доброе сердце, не мешавшее ему, впрочем, проказничать и озорничать. Благодаря этим качествам Аджанту и хвалили, и наказывали куда чаще прочих юнлингов. По завершении своего обучения в храме, мальчик становится падаваном, личным учеником и воспитанником Твилика. Солсаров с успехом завершает обучение Аджанты, и к своему 17-летию тот становится рыцарем, блестяще пройдя испытание. Примерно в это время он создает новую дисциплину, связанную с живой силой, живую алхимию, которая становится его отличительной чертой и причиной многих радостей и бед в далеком будущем. Несмотря на то, что его учитель был сильнейшим джедаем-стражем своего времени, Аджанта щеголяет с зеленым мечом джедая-консула. Пожалуй, именно он задал тенденцию, согласно которой джедаи-консулы считаются слабыми бойцами, сосредоточенными больше на колдовстве, чем на фехтовании. Аджанта, словно бунтуя против устоев ордена, наотрез отказывается изучать все 7 форм боя на световых мечах, ранее считавшихся обязательными, и сосредотачивает свои занятия на 3-й форме, сарису, для защиты себя и близких. Оружием же ему служат сила и хитрость. Живая алхимия показывает себя крайне мощной дисциплиной как в нападении, так и в защите или же вовсе в исцелении. Спустя еще год изыскания рыцаря Пала приводит к тому, что совет джедаев расходится во мнениях касательно его способностей. Некоторые считают, что алхимия нарушает законы природы и естественный ход событий и требуют объявить ее запретной. Другие же, что этой дисциплине следует уделять больше внимания, ведь именно так Аджанта остановил уже не одну эпидемию. Споры в совете становятся все громче, и неистовее всех высказывается магистр Ворнкс, однозначный противник любых нововведений и ярый традиционалист. Со временем его голос звучит все громче, присоединяя к себе другие, и однажды чаши весов склоняются в его пользу. Спустя еще несколько лет Аджанта изгоняется из ордена джедаев. Тот инцидент вызывает множество вопросов, а за талантливого рыцаря вступаются многие члены совета, видящие в нем спасителя галактики. Сам Аджанта, несмотря на вынужденный отъезд, старается сохранять оптимистичный настрой, но неожиданно орден джедаев раскалывается пополам и многие уходят за ним, в добровольное изгнание. Точные причины тех событий в исторических хрониках не упоминаются, а предположения не станем упоминать уже мы с вами. Напряженная ситуация с расколом вызывает все больше вопросов. Все чаще слышатся обвинения раскольников в отступничестве и переходе на темную сторону силы. Пусть на тот момент эти слова и не отражают истину, обстановка тем не менее накаляется все сильнее. Многочисленные попытки урегулировать конфликт ни к чему не приводят, тогда как последняя из них заканчивается потасовкой. Несмотря на то, что Аджанта Полу в той драке лично не участвует, Именно его объявляют ответственным за срыв переговоров. Магистр Ворнкс упрямо игнорирует факт, согласно которому мятежный рыцарь находился в тот момент в другой системе. В результате вспыхивает вооруженное столкновение между лоялистами и раскольниками. Разгораясь все сильнее, из локального конфликта рождается глобальная галактическая война. Аджанта Пол вынужден объединить своих единомышленников, дабы уберечь тех от смерти поодиночке. Конфликт затягивается на добрую сотню лет и получает название «Столетняя тьма». В ходе войны Аджанта и его сподвижники-алхимики почти не стареют, чем еще сильнее укрепляют веру лоялистов в темной природе алхимии. В какой-то момент на поле боя появляются терентатики и левиафаны, созданные Аджантой алхимические твари, приспособленные для противостояния джедаям. Раскольники получают серьезное преимущество, но к силам лоялистов присоединяется республиканский флот, обеспечивший им доминацию в космосе. Наличие сильной флотилии становится решающим фактором, и раскольники начинают проигрывать битву за битвой. В результате последнее столкновение двух сторон происходит в мире под названием Карбос. В ходе сражения Аджанта лично убивает в поединке 12 джедаев, среди которых оказываются и несколько магистров, чем в очередной раз подтверждает свою невероятную мощь. Однако поддержка сил лоялистов республиканским флотом и тут становится финальным аккордом. Орбитальная бомбардировка поверхности Карбоса уничтожает всю армию раскольников и их чудовищ. В живых остаются только 12, во главе с Полом, который не смог заставить себя поднять меч против своего дряхлого учителя и сдался, едва завидев последнего. Магистр Ворнкс, который к тому времени уже не мог сражаться в силу своего возраста, собирается казнить последних выживших раскольников, но тем удается сбежать при помощи Солсерафа. Несмотря на то, что джедай до последнего остался на стороне ордена, он сохранил веру в своего ученика и сделал все возможное, чтобы сохранить тому жизнь. На полуразвалившемся корабле 12 изгнанников плывут сквозь гиперпространство в неизвестном направлении. В это время Аджанта изобретает способ создания синтетических кристаллов для светового меча. Сидя в медитации, он с трудом удерживает свои эмоции в узде, стараясь концентрироваться на работе, но лица павших друзей постоянно являются к нему. В какой-то момент он чувствует смерть учителя, которого казнили за содействие ему и его товарищам. Именно в этот самый момент Аджанта Полу поддается наконец своему гневу, и до конца этой жизни его глаза меняют цвет на красный, являя миру порчу темной стороны. Силы воли будущего темного владыки оказывается достаточно для того, чтобы обуздать свой гнев и подчинить себе его мощь, благодаря чему распространение порчи останавливается. При помощи возлюбленной Аджанты, мастера Сарзусин, корабль находит путь к планете Карибан, родине краснокожей гуманоидной расы ситхов. Высадившись на ее поверхности, изгнанники захватывают власть, убив короля, и основывают империю, а также новое учение о силе, поначалу уделяющее внимание всем ее аспектам, в том числе и темной стороне. В какой именно момент Аджанта Пол уходит из жизни, оставив империю и орден ситхов в руках преемников, точно неизвестно, но согласно историческим данным, на момент смерти ему было около 150 лет. Также было неоднократно подтверждено, что его останки в гробнице подлинные. Перед своей смертью он успевает создать первый голокрон, содержащий учение, отличное от учения джедаев, в который записывает все, что узнал о силе за свою долгую жизнь. История Голокрона теряется на многие годы, пока однажды он не оказывается в руках джедаев. Момент появления его в хранилище опасных артефактов описывается историками как странный. Неизвестный человек явился в главный храм джедаев, который теперь находится на Карусанте, и просто вручил артефакт смотрителю архивов, предупредив, что тот опасен. После этого таинственный незнакомец исчезает в неизвестном направлении. Джедаи быстро узнают в артефакте один из ситхских голокронов и тщательно прячут его от любопытных глаз, в надежде на то, что эти знания не попадут в руки кому-либо. Сам же человек, принесший голокрон, так и остался незнакомцем. Все, что известно о нем джедаям, это его внешность. Черные, неровно подстриженные и лохматые волосы, обрамляющие приятное лицо и озорной блеск небесно-голубых глаз. Пара слов от автора о самом персонаже, возможно, объясняющих некоторые его поступки в дальнейшем. Аджанта – довольно своеобразная личность. Крайне любопытный, обладает некоторыми качествами, присущими в основном положительным героям. Он не любит без нужды врать, Если ситуация серьезная и не требует обмана, ненавидит причинять боль детям и относится к ним с уважением, гибкий момент, связан с порогом взросления на планете, на которой он находится. Согласен с тезисом магистра Йоды, воистину подобен чуду ум ребенка, цитата из второго эпизода. Также презирает рабство, хоть и был тем, кто легализовал его в своей империи, ради быстрого роста экономики. Сожалеет об этом и испытывает угрызения совести, когда видит рабов. Смешно бесится, когда в разговоре речь заходит об ордене ситхов. Называет большинство из них идиотами и бестолочами, о чем готов без умолку трещать каждому встречному. Считает орден хоть и перспективным начинанием, но также личным провалом. Также Аджанту нелегко принимать всерьез из-за его пагубных привычек. Хоть он довольно умен и проницателен, но вместе с тем капризен, любит сладкое, несколько ленив и чудак по натуре. Бывает рассеян, любит животных, даже тех, которых мы с вами скорее всего не любим. Часто впадает в детство и вступает в бессмысленные споры и полемику. Сам по себе может быть кратко охарактеризован следующими словами. Что-то среднее между мудрым старцем и избалованным ребенком. Причина кроется в типе его бессмертия. Из-за того, что мастер Полу перерождается вот уже 7000 лет, его самые яркие возрастные состояния со временем наложились друг на друга, создав вот такое вот чудо. Думаю, что это можно считать психическим отклонением. Только ему не говорите. Кроме положительных и просто хрен пойми каких качеств, также проявляет временами невероятную жестокость. Как дети, жгущие муравьев, он не испытывает угрызений совести, когда лишает кого-либо жизни, впрочем, как и удовольствия. Сам предпочитает избегать конфликтов, но любит рисоваться, из-за чего конфликты идут ему навстречу сами. И в процессе боя с кем-либо порой не следит не только за языком, но и за руками, создавая конфузы на пустом месте, а порой и горы трупов. В целом, склонен привязываться к небольшой группе людей и считать их своими. Ко всем прочим относится одинаково. Легко прощает тех, кто унес от него ноги живым, но может затаить долгую обиду на тех, кто вредил его близким или пытался как-то использовать его самого. Вопреки нелюбви ко лжи, тот еще враль. Если считает, что ничего страшного не случится, врет без остановки и провоцирует окружающих. Как правило, делает это для развлечения, но порой сильно перегибает палку. Кроме как для веселья, использует обман и провокации в бою, выводя противников из себя, чтобы получить моральное преимущество. Любит подшучивать над всеми подряд и обладает дурацкой привычкой заканчивать некоторые фразы вопросительным мычанием, что порой бесит некоторых собеседников. Он об этом отлично знает и скорее всего его все устраивает. Довольно эмоционален и склонен к рефлексии, а также обладает выдающимися способностями к эмпатии, в том числе и за счет силы. Единственный, кто смог не только обуздать темную сторону и не пойти у нее на поводу, но также избежать распространения порчи, локализовав ее эффект. В его случае порча коснулась только глаз, изменив их цвет на красный и только пока он разозлен. Как правило, после эффект сходит на нет до следующей вспышки гнева, в отличие от постоянного у прочих адептов темной стороны. Как у любого человека, у Аджанты есть небольшой список фобий, если можно так выразиться. Аджанта боится жить вечно, надеясь однажды отыскать какой-нибудь способ оборвать цепочку реинкарнации в будущем. Также он боится сойти с ума и превратиться в монстра, ведь из-за его бессмертия всякое противостояние ему превратится в фарс, а в буйстве он вполне может разрушить и всю галактику, планета за планетой. Не выносит долгого одиночества и ненавидит скуку, с которой борется большую часть времени с переменным успехом. Также довольно тщеславен, хоть и совершенно не умеет завидовать. Любимый предмет, статуи себя самого, нелюбимый, расческа. Обладает хорошими способностями в музыке, но от чего-то беспричинно недолюбливает поэзию. Горячо любит свою мать из первой жизни, что выражается в довольно болезненном отношении к данному ей имени. Пожалуй, что по-настоящему обидеть, без последствий в виде опустошения всего вокруг, Аджанту можно только неправильно произнеся или написав его. Также на его характер оказывает значительное влияние примеренная им в текущий момент маска. Зависит от рода деятельности в текущем воплощении, принятых решений, настроения, степени сытости и много чего еще. В целом весьма противоречивый человек. Его способности в силе выходят за все возможные границы, кроме нескольких моментов. Является создателем и идейным вдохновителем уникальной дисциплины, живой алхимии, позволяющей ему вертеть любыми формами жизни, как ему вздумается. В этой области его способности можно сравнить с божественными, т.к. для него не существует границ и пределов. Некогда бахвалился, что может за 4 часа озеленить весь Татуин. Скорее всего, не врал, но по какой-то причине так и не приступил к делу. Может работать как с растениями, так и с животными, способен быстро вырастить боевую тварь из простой бактерии. Часто в бою использует прикрытие из 1-3 таких, созданных на скорую руку. Насколько талантлив в живой силе и алхимии, настолько же бездарен в способности провидеть будущее. Виртуозно владеет так называемой боевой интуицией, но не способен заглядывать дальше, чем на 4-5 секунд, отчего иногда серьезно лажает в долгоиграющем планировании. Является неплохим стратегом и тактиком за счет опыта и интеллекта, но предпочитает воевать один или в составе маленькой группы. Крайне паршивые экономисты законченной транжира. Бывает жаден до денег, но этот пункт больше зависит от настроения. Также стоит упомянуть и способности, не имеющие отношения непосредственно к живой силе. Аджанта является заслуженным мастером темной стороны. Шторм силы в его исполнении без преувеличения способен разрушить планету, что в некотором роде пугает его самого. Также является создателем техники черного тумана. Дартзанна использовала ее в трилогии Дарта Бэйна в бою против учителя. Туман является одной из атакующих техник темной стороны, а также одной из самых сложных в исполнении и смертоносных. Начисто стирает все, чего касается, но движется слишком медленно. В случае Аджанты туман выглядит, как бесчисленное количество пасти хищников, сотканных из непроглядного черного дыма. У Занны это были тентакли, да, тентакли. Телекинез использует также мастерски, кроме того практикует и удушение, а-ля Дарт Вейдер, но предпочитает сжимать не горло, а сердце. Чаще всего использует, чтобы произнести мотивационную речь перед убийством. Аджанта неплохо владеет оттоком жизни, позволяющим ему лечить себя, иссушая живых существ. Но по каким-то личным соображениям, пользоваться этой способностью в основном брезгует, считая мерзкой и противоестественной. Отличный стрелок и недурной фехтовальщик, однако в фехтовании его мастерство – это только парирование и защита. Совершенно не выдерживает конкуренции с любым более-менее обученным джедаем, так как те способны не только отражать выстрелы бластеров и блокировать, но и переходить в наступление. Сам порой называет себя непревзойденным мастером меча, за что иногда огребает по полной от настоящих мастеров, если не удается свести бой к соревнованию на выносливость, в котором скорее всего победит за счет почти непробиваемой защиты. Помимо меча также владеет безоружным стилем боя и чини, где делает куда более серьезные успехи, но все еще далек от титула мастера. Кроме алхимии тумана, является создателем несколько нестабильной техники, позволяющей ему телепортироваться. Порой косячит и выходит из портала не на той планете, куда направлялся, так что предпочитает перемещаться в рамках одной атмосферы, во избежание казусов. Телепорт использует нечасто. Сам портал выглядит, как черная воронка в человеческий рост. По слухам, которые наверняка распускает сам, способен открывать гигантские порталы для перемещения целых армий, но в течение последних 7000 лет не был замечен за командованием отрядом большим, чем из 16 человек. Также обладает средним уровнем владения боевой медитацией и некоторыми способами усиления себя при помощи светлой стороны. Лечить умеет только с помощью алхимии, в то время как исцеление светлой стороной дается ему не очень хорошо. Особенно уникальная ситуация сложилась со способностями к ментализму. Аджанта никогда не демонстрировал серьезных успехов во внушении, оставаясь средненьким пользователем этой дисциплины. Однако владеет уникальной способностью подслушивать чужие мысли и считывать информацию, за счет чего выучил огромное количество языков родной галактики. Обычно не способен влезть в голову к существам с сильной волей, если только те не находятся под воздействием сильных эмоций, что снижает их концентрацию. Как правило, использует джедайский вариант внушения, мягкий и незаметный, но не слишком долговечный. Впрочем, сам отлично защищается от подобных вещей, даже в эмоциональном состоянии. В каждом воплощении сильно напоминает себя самого внешне, отличаясь разве что цветом волос и кое-какими мелочами, вроде цвета кожи, родинок и ширины подбородка. Всегда ходит криво подстриженный и взлохмаченный. Его личный дроид рассказывал, что видел, как Аджанта лет 300 назад удирал от какой-то из своих девушек, размахивающей расческой. История не готова ни подтвердить, не опровергнуть его слова, обладает весьма незаурядной внешностью, которую многие считают приятной и располагающей, но по каким-то причинам людям, знакомым с ним лично, трудно описывать его черты по памяти, пусть они и способны легко узнать его в толпе, всегда рождается либо младшим ребенком в семье, либо вовсе единственным. Сам считает, что это как-то связано с его первой жизнью, а также с его бессмертным состоянием, но не знает наверняка, да и не особо беспокоится по этому поводу. Глава 1. Нет незаконченных дел на мертвой планете. Примечание к части. Подходящая темка для главы, Алушалу Периш, Хириис Нобусинес Стобе Дони Онади от планет, собственно и давшая ей такое название. Небольшое судно материализовалось, выходя из гиперпространства в системе Карбоса и взяло курс на одноименную планету, единственную в системе, на которой имелась атмосфера, а значит и жизнь. Вот и прилетели, Дорск, изможденный мужчина с темными глазами щелкнул тумблер и откинулся на спинку кресла. Карбос, от шахтеров так и не поступало больше сообщений, гуманоид в кресле второго пилота почти в точности повторил действия товарища. Нет, человек покачал головой и почесал щетину, боюсь, что мы опоздали. Мы все еще можем найти то, что их напугало. Дорск бросил тоскливый взгляд на сканер, но придется высадиться на поверхности и искать почти на ощупь. От этой штуки сейчас никакого толку. Темная сторона до сих пор очень сильна в этом месте, пробормотал человек, оборудование барахлит вполне ожидаемо. Будь осторожен, Дорск, ты тоже, дружище. Какое-то время гуманоид по имени Дорск-82 щелкал переключателями, настраивая автопилот, а его друг-человек молча смотрел в потолок кабины и что-то жевал. Корабль плавно заходил на орбиту планеты, на которой давным-давно отгремело одно из масштабнейших сражений между силами света и тьмы. Минуло уже 7 тысячелетий с тех пор, как на поверхность Карбоса ступала обутая в сапог нога разумного существа, но недавно одна из горнодобывающих компаний Новой Республики решила провести разведку этого удаленного мира на предмет полезных ископаемых. Разведка показала, что Карбос богат картозисной рудой, крайне редкой и жаростойкой. Многочисленные производства использовали картозис для самых разных целей, что вкупе с его редкостью, делало этот металл чрезвычайно ценным. И вот теперь, 2 недели назад, от шахтеров пришел сигнал с просьбой о помощи. Кто-то или что-то на планете убило несколько человек из их группы, и республика обратилась за помощью к джедаям, как делала всегда в такие моменты. По крайней мере, так гласила история, ведь немногие из нынешних джедаев застали времена до становления империи. В экипаже снижающегося судна таких не было точно. Человек, сидящий в кресле пилота, прикрыл глаза. Если верить тому, что он узнал об этом мире, то тут вполне еще можно наткнуться на чудовищ, порожденных темной стороной, созданных при помощи жутких ритуалов древних ситхов или же с годами мутировавших из местных форм жизни. Фон темной стороны силы, исходивший из Карбоса, глушил сканеры и щиты, делая бесполезными половину важных для их миссии систем. Тут вполне могла зародиться какая-нибудь гадость, даже в отсутствии темных лордов. По мнению Кипа Дюрона, картозис можно было бы поискать и где-нибудь еще, а миры, подобные этому, лучше оставить в покое, от греха подальше. Но кто его, джедая, в самом деле станет спрашивать, особенно Кипа с его послужным списком. В общем, от пребывания на Карбосе Дюрон ничего хорошего не ждал. Радовало хотя бы то, что он додумался оставить своего ученика в храме на Яви. Погодите-ка, джедай сердито покосился в сторону коридора, ведущего из кабины пилота в машинный отсек, и устало поморщился. Выходим на низкую орбиту, спокойно отрапортовал Дорск. Расчетное время приземления – 24 минуты, 40 секунд. Хорошо, вздохнул Кип, справишься пока сам, без проблем. Не отводя взгляда от панели управления, пробормотал гуманоид. А я пойду, проведаю Мика. Закатив глаза, Кип Дюрон поднялся с кресла и отправился в машинный отсек. Разве ты не оставил его в храме? Дорск-82 бросил на друга удивленный взгляд. Ну я-то оставил. Донеслось до него бурчание джедая из коридора. Спасательные миссии – отличный способ отвлечься от внутренних проблем, если такие есть. Кипу Дюрону было, о чем сожалеть, так что он ухватился за это задание, как за спасительную соломинку. Неделя полета туда, проведенная в медитациях, некоторое время на месте, для выяснения причин паники и смертей среди гражданских, а после ликвидация проблемы – если это возможно, и неделя на полет обратно. Для молодого джедая пребывание в храме, среди своих, стало невыносимым. Он сам, конечно, виноват, но сидением на жопе и выслушиванием многочисленных упреков, вину не искупить. А то, что по глупости натворил он сам, искупить вообще едва ли возможно. Мастер Скайуокер, быть может, и простил его, но вот сам Кип себя простить так и не сумел. Может, это не слишком педагогично, оставлять своего протеже без присмотра, но проблемы молодого джедая стали второй причиной, помимо опасности, почему он наказал ученику ждать его на Явине 4. Ну то есть он так думал. Микариглия все же увязался за учителем, без приглашения прокравшись на корабль, спрятал свое присутствие в силе, да так, что даже Дюррон с Дарском за неделю полета его не заметили. Двое взрослых джедаев не смогли распознать безбилетника на корабле. Да, мальчик очень талантлив. Настолько талантлив, насколько опасен мир, куда привела их миссия. И конечно же Мика не пожелал оставаться на корабле, сходу начав доказывать свою полезность. Кип даже рассердиться как следует на него не сумел. Сам таким же балбесом был, даже хуже. К тому же здравое зерно в рассуждениях ученика присутствовало. Мальчик хоть и недоучка, но все же джедай, да и самому Мика будет безопаснее с двумя опытными джедаями, чем одному, ведь никто из них не знает, с чем им предстоит столкнуться. Сканеры ближнего радиуса, к счастью, работали более-менее стабильно, указав джедаям путь к лагерю горняков, всего в паре миль от места приземления, что не было удачей, ведь примерные координаты у них имелись. А вот засечь живых существ при помощи техники им не удалось, так что оставалось полагаться только на интуицию и подсказки силы. Теперь же троица двигалась по плато в сторону лагеря. Мика с Дарском трепались без остановки, а хмурый Кип слушал вполуха, не забывая оглядывать местность вокруг. Большая удача, что поверхность Карбаса в основном сплошная равнина. Даже верхушки возвышенности словно аккуратно срезаны световым мечом. Трудно представить, чтобы кто-то смог подойти к ним незамеченным в таких условиях. И все же он оставался на стороже. В отличие от Каррана Харна, Кип не умел предвидеть будущее хоть сколько-нибудь четко, а значит не мог позволить себе расслабиться ни на секунду. Чутье на приближающуюся опасность – это единственное, что имелось у самого мощного джедая своего поколения для того, чтобы упредить возможную засаду. Но этого не могло быть достаточно в таком месте, как Карбос, где сильна темная сторона. Едва завидев покосившиеся домики горняков, троица джедаев только убедилась в том, что лагерь заброшен. А стоило им приблизиться на расстоянии пары сотен метров, выяснилось, что еще и разгромлен. Часть оборудования шахтеров смята и разорвана, как бумага, а огромный бур из все того же Картазиса, единственный, которым можно было добыть еще больше этой руды, словно пожеван невиданным монстром. Кип поежился, разглядывая то, что от него осталось. Самый крепкий и тугоплавкий материал в галактике. Самый, даже мандаларский бискар ему уступает. Кто способен на такое? Тут ведь не столько в размере твари дело, сколько в прочности ее зубов. Какие зубы вообще не обломаются об цельный кусок Картазиса? По мере приближения к лагерю, Кип с сожалением понял, что ему не показалось. Бур действительно жевали, в этом никаких сомнений. Судя по форме и расположению зубов, эта ящерица, ошеломленно пробормотал Дорск, очень, очень большая ящерица. Дюррон счел нужным промолчать. Все, что он мог добавить сейчас к словам друга, не стоило говорить при детях. Хоть Мика уже 16, все же Кип его учитель и обязан подавать правильный пример своему ученику. А раз нечто подобное бродит где-то поблизости, то словарный запас парня сегодня-завтра и так пополнится на несколько лет вперед. Кем бы ни оказалась загадочная тварь, им предстоит сразиться с ней, или хотя бы выяснить как можно больше для доклада. Крайб-дракон, Мика побледнел, разглядывая учиненный зверем разгром. По размерам не меньше его уж точно, кивнул Дорск, вот только не крайты, никто другой не способен вот так просто проживать Картазис. Эн никто, голос паренька задрожал, я про таких не слышал. Невозмутимо пожал плечами гуманоид, хотя по его лицу было видно, что ему тоже не по себе, да и крайты тут не водится. Пока двое переговаривались, прикидывая степень нависшей над ними угрозы, а также ее вероятную природу, Кип Дюррон стоял с прикрытыми глазами и все больше хмурился. Сила настойчиво указывала ему на один из шахтерских домишек, тот, что сохранился лучше прочих. Открыв глаза, джедай присмотрелся к домику и замер. За маленьким окошком мерцал неяркий свет, как от голопроектора. Сила шепнула ему, что внутри есть живое существо. Всего одно, но явно не тот загадочный монстр, что разгромил лагерь и уничтожил шахтеров. В том, что шахтеры мертвы, Кип уже не сомневался. Кто бы ни поселился в том домишке, это был не один из них, иначе бы они давно поймали сигнал бедствия, благо хоть связь тут работала. Дюррон жестом подозвал товарищей и, приложив к губам палец, показал на домик. Дорск тут же нахмурился, сделав такие же выводы, что и его друг, а бледный Мика немного порозовел обратно. Возможность получить хоть какие-то сведения от выжившего до того, как они встретятся с тем, что погубило шахтеров, показалась ему очень заманчивой. Ведь даже очень грозный враг не пугает так, как враг загадочный и таинственный. А джедаям нельзя бояться. Они осторожно двинулись в сторону убежища неизвестного. И чем ближе они подходили, тем отчетливее слышали, что в домике переговариваются двое. Кип решил сперва тихонько послушать их разговор, прежде чем давать знать о своем присутствии. Дорск согласился с ним, а ученика сюда никто не звал, а потому не спрашивал. Так что они тихонько подкрались к хлипкой стене из дешевой дюрастали и принялись вникать в суть происходящего внутри. И чем больше Кип слушал, тем более сюрреалистичной казалась ему ситуация. Спорт, надежный букмекер, быстрые выплаты, вещало из голопроектора. Возмутился кто-то, Винни, че за дела, мы же платную подписку оформили. Да это же все сплошной обман, аджи, проворчал другой. Судя по голосу, дроид, ты чем вообще занят? Сам же сказал, что хочешь ликвидировать какие-то там последствия, а в итоге мы уже трое суток торчим тут и ничего не делаем. Ай, да куда они от нас денутся-то? Беззаботно отмахнулся первый голос, принадлежащий пареньку, немногим старше Мика, а финал в прямом эфире еще когда посмотрим, из каких это пор ты стал фанатом спорта, аджи. Дроиды не должны уметь так выражать эмоции, но Кип готов был поклясться, что механический собеседник неизвестного парня закатил глаза или что-то в этом духе. С тех самых, как появилась женская лига в этих обтягивающих. ПФФ, ну да, тебе-то их шикарные попки. Аджи, у нас наверняка есть дела поважнее, чем торчать в этой глуши и смотреть трансляции. Да брось, Винни, левиафаны рано или поздно сами нас найдут и попытаются сожрать, как тех шахтеров. Тут-то мы их и... На этих словах сердце Дюррона пропустило удар. Левиафаны, если это так, то все куда хуже, чем он мог предположить. Выведенные древними ситхами твари, специально для противостояния джедаям, были огромные и могущественны. Сам Дюррон знал о них только из легенд, но в этих легендах никто и никогда не выходил против левиафана в одиночку. Группа из 10 джедаев на одного такого и то не всегда хватало. А если верить словам того парня, то монстров несколько. Погодите-ка, а его почему не беспокоит их присутствие? Что-то тут не так, а пока давай поприветствуем наших гостей. Трое джедаев замерли с вытаращенными глазами. Ну что ты так на меня смотришь? Да-да, трое джедаев сейчас топчутся за дверью и слушают каждое наше слово, а ты опять все проморгал со своими упреками. Рука сама рванула к поясу, на котором болталась рукоятка светового меча. Дорск собрался проделать то же самое, но не успел. Неведомо каким образом за его спиной появился антропоморфный дроид с обшивкой из тускло-серого металла, в котором Кип Дюррон сходу опознал все тот же картазис. Странности дроида на нетипичном материале и внезапном появлении не кончались. Машина зачем-то напялила на себя карелианскую шляпу, а-ля плохой парень, а также галстук из тех, что тоже носили на Карелии. За спиной дроида болтался тяжелый дезинтегратор на ремне, а в руках он держал по бластеру, каждый из которых мгновенно ткнулся в головы Дорска и Мика. Дроид молча смотрел на Дюррона. А во, знаменитый Кип Дюррон, собственной персоной, весело хихикнули у него над ухом. Ты смотри, Винни, у нас сегодня в гостях настоящая знаменитость. Мы знакомы, голос Кипа прозвучал невозмутимо, словно он ничуть не удивлен ни встречей, ни раскладом, при котором она произошла. Не думаю, судя по звуку, кто-то позади джедая почесал затылок, но тебя ведь вся галактика знает, разве не так, джедай, который сокрушил солнце? Прости, если прозвучало слишком напыщенно, но такой был заголовок статьи, когда ты взорвал Кариду. Я читал, да, кисло проворчал тот, вот уж не думал, что и до этой глуши моя слава дошла. Еще бы она не дошла, всплеснул руками его собеседник, знаешь, вся галактическая общественность до сих пор гадает, почему Скайуэкер принял тебя назад в Орден, и ты тоже гадаешь, поднял брови Дюррон, надеясь заболтать противника. Да нет, хихикнули сзади, джедаи иногда позволяют себе, Ну знаешь, всепрощение, мне в свое время его-то как раз и не додали. Я скорее удивлен тем, что после того случая тебе доверили обучение Падавана. Ты ведь, кажется, себя темным владыкой ситхов назвал, ага, Падавана. И тут Кипа осенила. Ты джедай, да, из тех, кто пережил чистку Палпатина. С чего взял ММ? Искренне удивился собеседник и спрыгнул с подоконника. Ты сказал, Падаван, мы уже не используем это слово. Никаких слов на «п» значит, да, весело расхохотался неизвестный и обойдя Дюррона, встал напротив него, рядом со своим дроидом. А ты молодец, джедай, подловил меня, ММ. Незнакомец оказался молодым пареньком, лет 18-20, не больше, как и подумал Кип, когда услышал его голос. Светлое лицо с несколькими веснушками на скулах и на носу выглядело скорее озорным, чем грозным, а взлохмаченная и растрепанная черная шевелюра придавала ему еще более несерьезный вид. Большие, небесно-голубые глаза смотрели внимательно и казались глазами человека бывалого, что несколько контрастировало с его обликом. Парень скалился в торжествующей ухмылке, но не было похоже, что он им враг. Впрочем, он сказал, джедай, обратившись к Кипу, чем, вероятно, намекал на то, что не имеет никакого отношения к ордену ни до имперской чистки, ни после. Да и по возрасту ему рановато быть джедаем старого поколения, а среди новых Кип знал каждого. Однако парень явно обучен владению силой. Именно обучен, а не просто нахватался по верхам. Дюррон сразу понял, что этот тип способен доставить проблем всем троим и без своего дроида, если захочет. Оружия при нем тем не менее не оказалось. «Вы тут шахтеров спасать?» Незнакомец почесал ухо и мечтательно уставился на облака. «Опоздали. Левиафаны уже сожрали всех. Откуда ты знаешь о левиафанах?» Выпалил Кип. «Ты так говоришь, словно они для тебя обычное явление, но ведь их истребили давным-давно. Видимо, не всех, ММ». Парень снова уставился на джедая, прикрыв один глаз в полуулыбке. «Я убежден, что поблизости разгуливает еще парочка, и они злые. Ух, ну скажем так, я тут для того же, для чего и вы». Парень смущенно почесал затылок. «Только я наоборот, не знал про шахтеров, но знал про левиафанов. И ты собрался воевать с ними в одиночку?» Не выдержал Мика. «Разве их так легко убить?» «Нет», помрачнел тот и махнул дроиду, чтобы отпустил заложников. «Совсем нелегко, пацан. Да ты сам-то не намного старше меня». Тут же надулся ученик Дюррона, заставив своего учителя закатить глаза. «Какой же он все-таки еще ребенок?» «А ну, да, прости, приятель», — улыбнулся тот. «Так пойдет, ММ, кто ты? Откуда ты знаешь про левиафанов?» Не отставал Дюррон. «Если ты не джедай, то...» Парень зловеще оскалился, и на его лицо словно легла тень, придав ему жутковатый вид. «Ты же не можешь быть!» Глаза Кипа расширились, когда он наконец понял. «Еще как могу», — серьезно кивнул парень и снова мягко улыбнулся. «Хотя, смотря что именно, ты, ситх», — выдохнул джедай. «Как обычно», — закатил глаза тот. «Уверяю тебя, таких ситхов, как я, ты еще не встречал. Во всяком случае, я вам не враг». «Ага, не враг, значит?» Джедай бросил на парня грозный взгляд и резко выхватил меч. Зеленый клинок с шипением вырос навстречу парню, на что тот только фыркнул и больше ничего не предпринял. «Ситхи, враги, а ты», — насмешливо заявил ситх, джедай, устроивший геноцид целой системы, из-за мести за одного человека, взорвавший звезду. «Я и близко не доходил до таких разрушений, знаешь ли, ты хоть сам-то уверен в том, что джедай, ММ, Кип Дюррон, что это сейчас я такое от тебя почувствовал, а джедаем стало можно испытывать гнев? Я, видимо, пропустил что-то важное, раз мне об этом неизвестно. Как ты считаешь, кто ты такой?» Кип тяжело дышал, силясь подавить обуявшие его чувства. Кем бы ни был этот ситх, или кто он там, но бесить своих собеседников у него получалось просто отменно. «Чего ты хочешь?» «Я охочусь на левиафанов», — спокойно произнес тот, уже без намека на издевки, чтобы ликвидировать последствия своих старых грешков. «А мое имя ты должен знать, если хоть раз заходил в архив не для того, чтобы там пожрать в тишине». Договорить ему не дал Дорск, изображавший до этого мебель джедай. Без предупреждения активировал свой меч и с силой рубанул ситха, целясь тому в шею. То, что произошло дальше, стало сильнейшим потрясением для всех троих джедаев, даже более сильным, чем новости о древних монстрах, разгуливающих неподалеку. Парень, не глядя, протянул руку и просто схватил меч Дорска за лезвие. Голой рукой, дроид только лениво проследил за взмахом меча, ничего не предприняв для защиты своего товарища, будто знал об этом заранее. «Есть многое, чего вы не знаете о силе, не так ли?» Парень не переменился в лице, даже не взглянул на напавшего на него Дарска. «Вам, джедаям, еще учиться и учиться». На этих словах голубой клинок Дарска замигал и потух. Ситх покосился на ошалевшего гуманоида. «Полчасика подожди, прежде чем снова его включать. Хотите знать мое имя? Я скажу вам его. Меня зовут Адж. Апчхи. Чхи. Чхи. Чхи». У Мика отвисла челюсть. Дарск 82 все еще пребывал в шоке от того, что стало с его мечом, и, кажется, не обратил внимания. Кип Дюррон решил, что больше никогда и ни при каких обстоятельствах не полетит на Карбос. «Дебил», — подытожил дроид, элегантным движением поправив свою шляпу. Донесся до всех пятерых ужасающий звук откуда-то издалека. Не то рык, не то вой. Местами низкий и свирепый, а местами наоборот, высокий и истеричный. Так или иначе, но все четверо похолодели от ужаса. Дроид не похолодел, но на то он и дроид. «Прошу прощения, я хотел сказать, что меня зовут Аджанта Полу», — почесал нос Ситх, вглядываясь туда, откуда раздался этот звук. «Кстати, я же говорил тебе, Винни, что они сами нас найдут, ММ». Дроид молча вытащил из-за спины свой здоровенный дезинтегратор и тоже принялся высматривать врага. Кип Дюррон все еще не сводил взгляда с Ситха. Имя, которое тот назвал, ни о чем не сказало джедаю, зато его приготовления к бою с монстром не прошли незамеченными. Именно теперь джедай убедился, что перед ним Ситх и никто иной. Волна энергии темной стороны сил разошлась от него кольцом и казалось, будто она достигла горизонта, настолько она была плотной и пугающе мощной. Кип отметил, что не ощущал такой силы ни от мастера Скайуэкера, ни от себя самого, ни даже от призрака Гзара Куна, склонившего тогда еще молодого Дюррона на темную сторону. Пожалуй, что даже все втроем они не сумели бы выдать и половину той силы, что сейчас просто так разошлась кольцом от Аджанты. «Что это было?» — нахмурился джедай. Предупредил тварь, что тут опасный противник, беззаботно пожал плечами тот, глядя в сторону, с которой доносился вой. «Левиафана это не остановит, но хотя бы замедлит немного. Они не так глупы, знаешь ли. Он оценит обстановку и попытается придумать план действий, однако ярость и голод все равно приведут его к нам, но так хоть подготовиться успеем. Значит, мы теперь союзники?» – недоверчиво процедил Кип. «Или союзники, или валите отсюда на свой корабль», – хохотнул Аджанта. «А мы с Винни сами справимся», – он повернулся к джедаям. «А если без шуток, то мне нужно кое-что рассказать вам о них, пока у нас есть время. Это я был тем, кто создал левиафанов, так что я прекрасно знаю о них все. Они размером примерно с татуинских крайтов, но куда хитрее. Сперва выберут самого опасного из нас, то есть меня, чтобы обезопасить охоту на остальных. Левиафаны также могут вытягивать жизненную силу противников и выпивать души из уже убитых. Не бойтесь умереть от их способностей в силе, но все равно остерегайтесь, это может быть неприятно. Их чешуя необычайно прочная, но световой меч должен справиться. Особенно уязвимые точки под хвостом, глаза и горло. Ни в коем случае не смотрите ему в глаза, он может использовать гипноз, а неподвижная жертва, это, ну жертва, в общем. К счастью, им не хватает подвижности, так что их легко победить, взяв кольцо и сохраняя безопасную дистанцию. Отток жизненной силы не достанет дальше 5 метров. Имейте в виду, что этим они могут исцелить свои раны. Он, прищурившись, посмотрел в сторону, откуда шел монстр. «У нас есть еще 2 минуты. Садитесь и повторяйте за мной, я научу вас, как противостоять его способностям». Джедаи переглянулись. Не то, чтобы между ними установилось доверие, но никто из них не стал спорить. Когда все уселись в позы для медитации, Аджанта продолжил. «Кто-нибудь владеет боевой медитацией?» «Я владею», — кивнул Дарск. «Наверное, так даже лучше, раз у меня пока нет меча». «Пожалуй», — Ситх почесал ухо, «а ты, пацан, оставайся с ним и защищай его. Мы с Винни и твоим учителем справимся, но тот, у кого боевая медитация, должен жить любой ценой, понял?» «Да», — кивнул Мика, «и я уже взрослый». «Конечно, конечно», — тут же легко согласился Аджанта, но никто в его искренность не поверил. «А теперь слушайте. Кип Дюррон когда-то гордился своей связью с силой. Тогда он еще обучался вместе с другими такими же в храме на Явине 4 и среди учеников прослыл кем-то вроде хулигана. Мастер Скайуэкер много раз предупреждал его, что гордыня ведет на темную сторону, Но Кип был молод и знал все лучше всех, тогда еще он знал. Теперь же, орудуя мечом и периодически отражая оранжевые дуги, напоминающие электрические разряды, что исходили от гребней жуткой твари, он оставался также уверен в себе и своих способностях. Однако то, что продемонстрировал их нежданный союзник, на фоне этого меркло все, что Дюррон знал о силе. Больше всего его удивляло то, что Аджанта использовал далеко не одну лишь темную сторону, не брезгуя также укреплять себя при помощи известных Кипу дисциплин светлой, и неизвестных тоже. Какую школу должен пройти человек, чтобы научиться подобным вещам? В одном джедай был уверен, пожелая Аджанта захватить власть в галактике, то уже сейчас всех джедаев во главе с Люком Скайуокером окажется недостаточно, чтобы остановить его. Это никак не прибавляло Дюррону доверия к этому странному и опасному человеку. И все же сила упорно сигналила джедаю о том, что Аджанта не представляет для него угрозы. Если только для его, Кипа, самолюбия. Похоже, что Ситху просто нравилось дразнить людей. Он и не пытался скрыть этого, периодически напоминая Дюррону об уничтоженной им звезде, унесшей своим взрывом миллиарды жизней. Прямо во время боя с чудовищем ужасающей силы, Ситх трепался, травил байки, дразнил союзников и периодически шутил ни о чем. Удивил Кипа и его разодетый дроид. Винни, как его звал сам Ситх, время от времени довольно грубо осаживал своего хозяина и совсем не создавал впечатления слуги. Скорее эта странная парочка походила на закадычных друзей, между которыми сложились равные и весьма своеобразные, но более чем доверительные отношения. План Аджанты вышел простым и на редкость эффективным. При поддержке боевой медитации Дарска, Ситх успевал в силе предупредить Дюррона о действиях Левиафана до того, как тот успевал совершить их. Чудище постепенно слабело, тогда как джедаи и Ситх даже не вспотели. Аджанта не соврал, когда говорил, что знает все о повадках этих тварей. Кип оценил его знания по достоинству. Наконец, мощная волна силы, запущенная Ситхом, заставила чудище начать в ярости молотить хвостом по земле, а вопль Аджанты. По яйцам его, режь яйца, достиг Дюррона как раз перед тем, как массивный хвост в очередной раз поднялся над землей. Джедай медлить не стал, тут же рубанув, куда велено. Монстр совсем ополоумил от боли и широко открыл пасть, чтобы сожрать наглого Ситха. Этим немедленно воспользовался дроид, пальнув из своего дезинтегратора прямо тому в горло, чем и положил конец сражению. Массивная туша обмякла и своим падением сотрясла землю так, что Кипа подбросила в воздух и приложила об землю. Выбитый из его легких воздух стал единственной травмой, которую получил их маленький отряд. «Ну вот, все пропустили», — причитал Аджанта, подразумевая финальный матч почему-то там, который так хотел посмотреть из-за униформы женской сборной Зилтроса. Сейчас они с Винни и джедаями сидели вокруг костра, разведенного прямо тут же. Крохотный домишко не вместил бы в себе пятерых гуманоидов, во всяком случае, с комфортом. Мясо Левиафана оказалось жестким и не особенно вкусным, но припасов с собой джедаи из корабля взяли совсем немного, идти до него было далеко и долго, а могущественный Ситх, как оказалось, и вовсе вот уже несколько лет перебивался с хлеба на воду, о чем не особо-то и переживал. «Ты говорил, их тут несколько», — напомнил ему Дорск, решивший просто общаться со странным человеком, будто с давним знакомым. «Разве нам не надо отыскать остальных?» Еще один, с набитым ртом проворчал тот, «больше этого и куда сильнее, но искать его мы не будем. Он сам выследит нас и очень скоро явится на запах убитого самца, чтобы отомстить». Другой левиафан, самка, насторожился Дюррон. «У них может быть потомство, в пещере недалеко отсюда была кладка, я уничтожил ее пару дней назад», — отмахнулся Аджанта, сосредоточившись на мясе. «Ты хотел сказать, что я ее уничтожил», — заворчал на него дроид, «а ты просто сидел и смотрел. Так ведь ни одно яйцо не вылупилось». Ситх беззаботно пожал плечами. «Не так уж тебе была нужна моя помощь, ПФ», вокабулятор Винни издал фыркающий звук, и дроид сердито повернул вертел. «Ой-ой-ой», Аджанта закатил глаза и чуть не подавился. «А почему самка не явилась мстить за потомство?» — задал вполне резонный вопрос Мика. «Разве не так обычно поступают животные? Левиафаны в этом плане ничем от них не отличаются», — кивнул Ситх. «Но мы, я хотел сказать», — он покосился на дроида, — «я хотел сказать, Винни залил кладку напалмом, так что сигнальные ферменты сгорели вместе с яйцами, а вот взрослые особи воняют ими куда сильнее. Это происходит от того, что левиафаны создавались, как оружие. Мертвый Левиафан, прорванный фланг, их инстинкты ведут их к трупам сородичей, чтобы закрыть брешь. Это довольно интересно, задумчиво протянул Дорск. И правда, важно кивнул Аджанта, не зря же я их создал. Ты упоминал об этом, но я сперва не воспринял всерьез твои слова, нахмурился Дюррон. Сколько тебе лет? Я основал орден ситхов, если тебе так интересно, как ни в чем не бывало сознался тот и потянулся за следующим куском, и стал самым первым темным владыкой ситхов. Мое имя есть в хрониках и я уверен, что Скайуэкер их сохранил, чтобы вы учились на ошибках прошлого. Но с тех пор прошло уже 7000 лет, даже чуть побольше, кивнул тот и снова набил рот. Не слабо, скажи, почему ты еще жив? Не отставал от него Кип. Да он и сам не знает, снова фыркнул Винни, не дав ответить своему другу, в какой-то момент просто умер, как все нормальные люди, а потом взял, да и родился снова. И так уже 7000 летий, кивнул Ситх, совершенно не обеспокоившись ни тем, что только что выдал страшную тайну, ни тем, что заставил челюсти джедаев снова беспомощно отвиснуть, ни даже тем, что дроид опять его перебил. Я как раз пытаюсь понять, как это меня так, пока не особо выходит. ММ, ты поэтому так силен, продолжил Дюррон, изучал силу все это время, и это тоже, но не совсем. Аджанта почесал ухо, на самом деле так я больше всяких техник и дисциплин создал, а объем доступной энергии и крепкая связь с ней, ну я с детства обладал довольно выдающимися для своего времени способностями, думаю меня можно сравнить как раз с тобой, он кивнул Дюррону, ну или с Риваном, если тебе так больше нравится, не суть, вот только от воплощения к воплощению связь с силой крепнет, не особо спрашивая моего разрешения, сейчас я уже и сам не знаю, где заканчиваюсь я и начинается сила. Я никак не могу взять в толк, продолжил джедай, почему ты ведешь себя так спокойно? Ты не похож ни на одного ситха, которого я знаю. А что, многих знаешь? Хохотнул тот, жалкое привиденьеца Экзара Куна не в счет. Я, откуда ты знаешь о нем? Дюррон нахмурился. Сам подумай, хмыкнул Аджанта, самый выдающийся ученик Скайуэкера вдруг переходит на темную сторону и бежит взрывать звезду. А обучался этот ученик в системе Ивен 4. Я только одного лорда ситхов знаю, который много времени провел на той луне, да еще и был там же похоронен. У темных владык есть такое говнючее свойство, являться после смерти в виде призраков, чтобы пакостить джедаям по пустякам. Карида по-твоему, пустяк, Карида, это твоя идея, Кип. Экзар толкнул тебя на темную сторону, а что делать дальше, ты решил уже сам. Если ищешь способ искупить такое, то лучше забудь об этом. Мертвых не вернуть к жизни. Сила может все, кроме этого. А что насчет другого моего вопроса? Почему так не похож на других ситхов? Он задумался, ну тут сложно все. Изначально я ведь не орден темной стороны создавал, ММ. Я хотел свободно исследовать силу и ее аспекты, не отворачиваясь ни от одного из них. Светлая сторона ничем не хуже, знаешь ли, их возможности розница, а мне интересны они все. Таким и был орден сначала, а ненависть к джедаям, отголосок той войны, которая закончилась как раз тут, он обвел рукой плато, я не несу за это ответственности. Любой дурак может обрядиться в черное и назвать себя властелином мрачного зла и бесконечной тьмы, начать ссать всем в каф и просто пить кровь младенцев по вторникам. Ситх же, это философия, торжество личности над ограничениями. Для дебилов это всегда заключалось в троне повыше и морде помрачнее. А я просто не хотел ограничиваться одной светлой стороной силы, вот и все. И друзья у меня такие же были, почти все. Он сердито дернул бровью, вспомнив кого-то, к кому эти слова точно не относились. Вот ты как думаешь, левиафаны и терентатики были созданы при помощи темной стороны ММ. А вот и нет, ничего подобного. Живая алхимия, дисциплина, которую я создал в юные годы и которая стала причиной всего этого бардака, косвенной причиной, я имею в виду, завязана на связи с живой силой. Вот так, именно в этой области я одарен особенно хорошо. Мне всегда удавалось найти общий язык с природой вокруг меня. Есть в этом что-то темное, как ты считаешь, и я думаю, что ничего. Вот только задницы, долго сидящие на тронах черствеют от мозолей, знаешь ли. Был такой магистр джедай Ворнкс, мы с ним не особо ладили. Старик не был плох, но не умел принимать все новое. Когда-то я считал его своим врагом, но поразмыслив, пришел к выводу, что это не так. Старина Ворнкс, видишь ли, был традиционалистом до мозга костей, так называемый джедай старой закалки. Это не я развязал столетнюю тьму, а мы с ним, потому что так и не пришли ко взаимопониманию. По сути, вся эта грызня между джедаями и ситхами, не более, чем эхо от нелепой ошибки двух идиотов, молодого и старого. Просто недоразумение, которое принесло за собой настоящую трагедию галактического масштаба. Как-то даже смешно все это, хоть и печально, никогда бы не подумал, Дюррон отвел взгляд к костру. И я бы на твоем месте тоже не подумал, кивнула Джанта, чем тупее причина, тем труднее до нее докопаться без первоисточника, Считай, что тебе повезло. А почему ты не найдешь общий язык с левиафанами? Вдруг подал голос Мика. Ты же сам сказал, что умеешь так делать. А вот это, лучший вопрос за сегодня, скривился ситх, без шуток. Я понятия не имею. Этих двоих я создавал лично, но они не узнают меня. Что-то изменилось в них, но я не могу понять, что именно. Ты ведь заметил, Кип, от них несет силой куда более темной, чем от меня, когда я к ней прибегаю. Так вот, не должно такого быть. Что-то очень поганое скоро произойдет. Все выглядят так, будто нечто или некто подчинило местных алхимических тварей себе и здорово продырявило им мозги. Не так давно я посещал Драмундкас. Так вот, местные терентотики ведут себя, как и всегда. А терентотик на Дагоба такой же, как и тот левиафан, которого мы прикончили днем. Напал на меня без предупреждения и даже не попытался спастись, когда я лапу ему оторвал. Представляете, не нравится мне все это. В этом секторе галактики поселилось или проснулось что-то такое, с чем ни вам, ни мне не хотелось бы сталкиваться. Нечто, сравнимое с тобой по могуществу, передернул плечами Дорск. В это, не просто поверить. Галактика велика, пожал плечами Аджанта Полла и уставился в костер. Мало ли тайна нас скрывает, даже я не был на каждой планете. И я сейчас говорю только о тех, что хорошо исследованы. Кроме того, я ведь не держал контроль над своими творениями, они просто преданы мне, вот и все. Но так только тогда, когда они мне нужны, а в остальное время у них и свои головы на плечах имеются. Мастер Скайуокер обязательно должен об этом узнать, прошептал потрясенный Кип. Это не будет лишним, кивнул ситх. Думаю, в этот раз я выйду из тени, чтобы поддержать Ва. 30 метров на 6 часов, внезапно воскликнул Винни, резко выхватив дезинтегратор и пальнул сигналкой в небо, чтобы осветить ночную темень. Хаттова срань. Последнюю фразу дроида хором повторили Кип с Аджантой. Левиафан, размерами почти вдвое превосходящий предыдущего, подкрался к ним совершенно незаметно. И неизвестно, когда. Фон темной стороны этой планеты отлично скрывал его от сенсорных способностей одаренных. А технический сканер дроида справился с задачей только тогда, когда расстояние до твари стало критическим, да и то не сразу. Два огромных круглых желтых глаза смотрели на них с жутким выражением. В них не было ярости, которую они наблюдали днем, не было голода. Незаметны никакие свойственные животным признаки, а также признаки, свойственные самим левиафанам. В этих глазах прочно поселилось безумие и разум, подобный человеческому. Все еще виднелся потускневший отпечаток самого зверя, но сумасшествие принадлежало кому-то другому.